сим образом, что отец ваш не хочет, чтобы вы были наследником одним именем, но самым делом. Он мне сказал: кто же тому виноват, что меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу. Я ему говорил: из сих двух дел одно, которое не есть, сделать надобно. И спрашивал меня, что ему лучше делать. Я ему отвечал, чтоб постричься, понеже он сам о себе говорит, что никаких дел понесть не может. А что клобук гвоздем не прибит, истинно не говаривал. Когда встретился царевич в Либау, как он ехал из Петербурга, тогда пришел ко мне сам на квартиру и спрашивал меня, давно ли я государя видел и не слыхал ли чего о нем. Я сказал, что государя видел в Гданьску, едучи туды, а о нем ничего не слыхал. Сказал мне: челом бью и на твоем жаловании. Я спросил: на чем? Сказал мне: правда или неправда, только я слышал. Я сказал, что ничего не делывал, и, выпив водки, пошел от меня. А мне приказал, чтоб я не ходил к нему на квартиру, и то знатно для своей девки сделал, а на другой день перед отъездом пришел я к нему на квартиру, и тут был у него капитан, князь Шаховской и прочие офицеры, а кто не упомню. И вышел, отдал письмо капитану Шаховскому, и после того в скорости спросил у меня царевич, не посылает ли кого в Петербург нарочно государыня-царевна. Я ему сказал, что сегодня или завтра поедет. Тогда, вынув письмо из пазухи в другой палате, отдал мне и говорил, чтоб послать немедленно. И после того в другой раз говорил, что письмо нужное, а ежели Ивана Афанасьева не застанет, чтоб отдал брату его. И я то письмо взял, привез с собою в Петербург, и Ивана Афанасьева застал в Петербурге и спрашивал у него, имеет ли он письмо от царевича. Сказал, что имеет, и велит ехать, догоняя за собою немедленно, и поедет вскоре. И как он сказал, что поедет, тогда я оное письмо удержал у себя, и после его отъезда на третий день распечатал, и как увидел о таком его намерении, объявить опасся, чтоб не привесть себя в розыск, понеже явного свидетельства постороннего никакого нет, и хотел видеть, какой тому делу будет конец. А что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, по немилости своей. Знатно увидав, что я еще до отъезда государева в Копенгаген доносил государыне царице и после того в Гданьску, когда еще здесь был царевич, доносил государю, и если б в то время по тому моему доношению повелено было освидетельствовать, тогда ж бы намерение его то и другое было явно, понеже и ныне ему в том запереться невозможно, что говорил ему князь Василий Долгорукий, что будто он царевича у государя с плахи снял, и спрашивал у него, Долгорукий, ежели он в чем может царевичу впредь служить, то он рад, хотя б и живот ему свой за него положить. Понеже и князь Яков Федорович Долгорукий, не знаю для чего, посылал брата моего к царевичу пред его отъездом, чтоб он к государю не ездил, а лучше, чтобы постригся. На что брат ему мой ответствовал, что он с такими делами не поедет. И ежели бы я знал про побег в Вену, для чего бы мне Ивану Афанасьеву не сказать, чтобы он ехал за ним? А по возвращении своем из Шверина Иван Афанасьев сказывал мне, что царевич ко мне давно почал быть немилостив. А ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, тогда бы я сделал при себе, мощно ли там жить или не примут. А не делав ничего и посылать, поезжай в Вену, сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифири и как содержать корреспонденцию. И сами, ваше царское величество, изволите милостиво божески предусмотреть сего дела, понеже какую ему во мне для своего возвращения назад полагать надежду. А что ему на меня по немилости своей говорить? И тому есть явные причины. Первое, что я от него за долгое время отстал. Второе, за доношение мое. И ежели б он мне был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет. А что скажет, тому верит. Эта записка важная в том отношении, что обрисовывает характер писавшего ее. Разумеется, не могла нисколько облегчить участи Кикина, а только могла произвести еще большее против него раздражение в царе. На двух новых пытках Кикин подтвердил прежние показания, а не те, которые подал в записке, и министры приговорили учинить ему смертную казнь жестокую. Ивана Афанасьева приговорили просто к смертной казни. К смертной же казни был приговорен дьяк Федор Воронов, на которого Афанасьев показал, что знал от него о побеге царевича, объявил готовность служить царевичу и дал Афанасьеву цифирь для ведения переписки. Кикин напрасно боялся, что князь Василий Владимирович Долгорукий уйдет от беды. Долгорукого схватили в Петербурге и Ваковых привезли в Москву. Страшный удар, страшное бесчестие готово было поразить знаменитый род. И старший князь Яков Федорович написал Петру: «Премилосердный государь, впал я злым несчастьем моим в ненавистное Богу и человекам имя злодейского рода. Утверждаются сердцевидцем, создателем моим, что весь род мой всегда непоколебимо пребывал в верности. В начале царствования твоего, во время богомерзкого бунта, дядя и брат мой злую смерть приняли за истинную верность к державе вашего величества. Потом я с троими братьями в Троицком монастыре и всегда противно злу были. Не боясь, явно показывали себя в верной службе вашего величества, готовы были всегда умереть. И в том намерении прежде были и ныне пребываем и должны пребывать до смерти нашей. Недавно в поучении некоим явились непристойные слова».